заклиная его восстановить царизм. После войны эти монархические группы перенесли свой центр из Мюнхена в Нью-Йорк. Из их среды вышли архиепископ Антоний Женевский, в июле 1968 года возглавивший в Брюсселе помпезную юбилейную церемонию в память о Николае II. Архиепископ Иоанн Сан-Франциский, он же князь Шаховской, бывший духовник фашистско-белогвардейских отрядов в Испании в 1936-38 годах, бывший настоятель Владимирской православной церкви в Берлине в 1939-44 годах, автор публичных словословий Гитлеру в годы войны, бывший царский ротмистр Краббе и протопресвитер Георгий Граббе, организаторы жульнической махинации присвоения в Нью-Йорке в 1963 году авантюристу Михаилу Галиневскому имени Алексея Романова, сына последнего царя. Из призрачного далека благословляюще простерли над Граббе и Краббе свои длани оба августейших привидения Потсдамское и Царскосельское, особенно первое, точно такое, каким оно само себя запечатлело в письме к Сухомлинову. «О, святая тень бывшего царя!» Она бередила память даорнского беженца в 1926 году. Бередит она воображение западных почитателей покойного Николая II и сегодня. У истоков августейшей хроники. Вступление в должность. Николай Александрович в возрасте 26 лет стал 18-м по счету царем из династии Романовых от московского ее основания, вслед за чем пробыл у власти 23 года. По иронии истории, ему выпало 21 февраля 1913 года отпраздновать 300-летие династии в самый канун ее краха. Вопреки мнению некоторых его помощников, затаивших обиду на него, он не был ни единственной, ни главной причиной этого краха. Истина, однако, и то, что он внес в историю этого краха свой посильный вклад. Немногие из 17 царей Романовых, занимавших трон до Николая II, умерли более или менее естественной смертью. Отец его, Александр III, умер в сравнительно молодом возрасте, 49 лет, то ли от ушибов, полученных при железнодорожной аварии под Харьковом, то ли от нефрита, следствие неумеренных горячительных возлияний. Некоторые особенности характера, унаследованные от отца, например, самомнение, себелюбие, скудость воображения, усугубили, по словам современника, притаившуюся в душевных глубинах Николая Александровича жестокость и равнодушие к чужому страданию, столь свойственные роду Романовых вообще. Кое-что досталось ему и от матери, датской принцессы Дагмары. Малый рост, стойкая скрытность, способность взирать на предмет ненависти любезными, доброжелательными, иногда почти влюбленными глазами. 9 лет от роду престолонаследник приступил к организованному для него обучению на дому. В педагогическую коллегию вошли Бунге, Лейер, Штугендорф, Пузыревский, Замысловский, Бикетов, Кюи, а также генерал Данилович. Прежде Данилович состоял начальником пехотного военного училища. На каком-то смотру он понравился Александру Третьему и был назначен заведующим учебными занятиями цесаревича Николая при закреплении за Победоносцевым общего руководства. 12 лет трудилась эта коллегия над развитием интеллекта и вкусов цесаревича. Потом был прибавлен 13-й год. Главным был предмет, излагавшийся Победоносцевым, догма о божественном происхождении самодержавия, о неограниченности и неприкосновенности царской власти. Такую установку на воспитание и обучение сына дал Александр III, человек тяжкий, полуграмотный, о котором императрица по смерти его назидательно говаривала своему первенцу, и без образования был, и читать был неохотник, а в люди, видишь, вышел. Первые 8 лет престолонаследник проходил нормальный гимназический курс, если не считать исключения из программы классических языков латыни и древнегреческого, усиленных занятий английским, французским,